Часть шестая. От холода суставы рук и ног окоченели до хруста. Лицо горело от боли, живот сводило от голода, но Такаэсу подавил все эти чувства силой кипящей злобы. Минуло уже почти 6 часов с тех пор, как он вломился в предназначенное на снос заброшенное здание на стройплощадке в 2 километрах от парка. Скоро полночь. Наступит 7 декабря, суббота. А значит, ни завтра, ни послезавтра строительных работ быть не должно. Он рассчитывал отдохнуть здесь 2 дня, пока раны не позволят снова передвигаться. Первый этаж здания, которое, судя по всему, изначально было складом, насквозь продувался ветрами, а бетонный пол был холоден как лед. Заменив себе кровать и одеяло грязным синим брезентом, он попивал сок в пластиковой бутылке, купленный во время побега в автомате. В любое другое время он бы отказался от напитка с подсластителем, даже если бы ему настойчиво его предлагали. Но сейчас от такого зависела его жизнь. Учитывая, что с обожженным лицом в магазин его не пустят, и вдобавок его преследует странная и опасная компания, он решил, что необходимо затаиться здесь, пока раны не заживут до приемлемого состояния. Нужно поспать и дать отдохнуть телу хотя бы немного. Однако, как только он начинал засыпать, в душе тут же разгоралось пламя гнева. Транкило, кальмати. Итальянский. Тихо, спокойно. Еле слышно прошептал он и, оставив попытки заснуть, решил хотя бы немного все обдумать. Сперва в долгожданный банкет костей вмешался пацан с невидимой скорлупой. Потом напала телепортирующаяся девчонка. И пусть ее шоковую дубинку кое-как удалось разгрызть, но, будучи не в состоянии оставить на нападавших царапинки, он был вынужден сбежать, как побитая псина. В тех обстоятельствах выбор был верный. Даже теперь разум поддерживал выбор ТКСу. Но никак не эмоции. Не он ли стал избранным, которому вверили силы сильнейшего охотника – акулы. Разве не он – гордый хищник, сгрызающий все, что встанет на пути? Нет, это было не постыдное бегство с поджатым хвостом. Есть и другие глазоносцы помимо ТКСу. Силы, данные глазами, у каждого свои. Наконец, существуют люди, охотящиеся на глазоносцев. Возможно, даже регулярно. Такаэсу попросту предпринял стратегическое отступление, чтобы проанализировать всю эту новую информацию и продумать новый план действий. Как акула-людоед, которая медленно кружит вокруг ареала жалких жертв. Насчет мальца, знакомого девочки, которую он, к сожалению, так и не вкусил, ничего сказать нельзя. Но девчонка-телепортер, судя по всему, напала с самого начала, зная, что ТКСу обладает глазом. И как она его обнаружила – хороший вопрос. Если бы следила заранее, то атаковала бы еще до того, как он затащил девочку в сарай. Опять же, будь она способна преследовать его силой глаза, то уже давно ворвалась бы в это здание. А если девчонка и ее товарищи ограничены в своих возможностях к преследованию, то здесь их наверняка давно уже нет. Вот только с таким лицом не то, что до номера в новом центре. Да и до Мазерати на парковке сложно добраться. Ожог на весь рот – это еще полбеды. Его можно было бы закрыть маской или еще чем-нибудь. Но, наверное, из-за мощного электрического разряда по ротовой полости – превратившиеся в акульи челюсти не желали принимать обычную форму. Одно только то, что он смог добраться сюда, не привлекая внимания прохожих, уже чудо. Вывод о том, что телепортаторша состоит в какой-то организации, он сделал как раз на основе данных об этой электродубинке. В рекламе шокеров на страницах военных журналов и рекламе в интернет-магазинах вечно пишут слоганы вроде «Добрых несколько сотен тысяч вольт». Мощность, безусловно, впечатляющая. Но опасность для человека представляет не вольтаж, а сила тока, амперы. А шокер, у которого модификации повысили вольтаж батареи, в обратной пропорции теряет силу тока до величин меньше 1 ампера. И хоть тешит глаз яркими искрами, едва ли способен нанести человеческому телу серьезные увечья. Но шоковая дубинка той девчонки, в которой наверняка стоит особая высокоемкая батарея, оставила вокруг рта ТКСу страшные ожоги высокоамперным электрошоком. Естественно, в магазинах Японии такие вещицы в открытую не продают. Заграничный импорт ли или модифицированный товар с черного рынка, но так или иначе, это не тот предмет, который мог бы попасть в руки обычной школьницы. Хоть способность девчонки спонтанно появляться и исчезать заслуживала внимания, больше всего следовало остерегаться именно этого оружия. Потому что получается, за ней стоит какая-то организация. И по всей вероятности весьма опасная организация, имеющая на попечении множество глазоносцев и занимающаяся устранением других глазоносцев. Именно опасная. Для сравнения. Если окруживших его 10 профессиональных бойцов он даже за угрозу не посчитает, то с толпой глазоносцев все наоборот. Как помнится, та девчонка непрестанно уклонилась от скоростных атак, за которыми обычный человек бы не уследил, и ответила суровой контратакой. Несомненно, это следствие не одной только поднявшейся физической силы, но и тренировок по ведению боя. Будь там еще один противник ее уровня, и уйти бы ему уже не позволили. Итак, как же поступим? Для начала, как можно быстрее залатать раны и убраться отсюда. Потом собрать информацию. В идеале, поймать эту девчонку или кого-то еще из организации и выбить из них все, что знают. И, наконец, отловить по одному. Продолжать убивать, сколько бы времени это ни заняло, пока из избранных не останется лишь он один. И все же сначала... Забыв на мгновение о жгучей боли, Такаэсу заскрипел острыми, как у тигровой акулы, зубами. Сначала хотя бы того юнца. Не похоже, что юнец, помешавший насладиться едой, причастен к организации. Особенно учитывая, как его потрясло лицо трансформирующегося ТКСа. И то, как он, глотая воздух, спрашивал, зачем ему убивать, и все в таком духе. Когда раны исцелятся, ему обязательно предоставится шанс напасть на мальчишку. ТКСа понимал, что чем дольше остается в городе, тем больше опасности себя подвергает. Но интуиция подсказывала, что он просто не может оставить мальца в покое. Ведь этот пацан в скорлупке – не что иное, как живое отрицание его эволюции. Его атакующий потенциал, похоже, сильно уступает телепортаторше. Позволить ему себе ударить было ошибкой. Но сами движения юнца никуда не годятся. Если бы он его тогда не проигнорировал, увернуться было бы проще простого. Вопрос лишь в его защите. Чрезвычайно твердой, неуязвимой оболочке. От одних только воспоминаний из трансформировавшегося рта вырвалось звериное рычание. Необычайная твердость, которую он прочувствовал в попытке раздробить шею юнца вместе с барьером, и поныне отдавалась в корнях его клыков. Эта материя по ощущениям отличалась от всего остального, что он кусал. Ведь что бы ни кусал ТКСу в режиме тигровой акулы, на этом предмете всегда оставалась хотя бы ямка. Однако броня мальца... как подсказывали обострившиеся чувства, не продавилось ни на микрон. 3 месяца назад, когда красный глаз спустился с неба и проник в его нижнюю челюсть, а вскоре потеснил его вставные зубы и взрастил взамен настоящие, Такаэсу возликовал. Он разгрыз полный бокал льда, с жадностью поглотил твердое солями, всласть раскрошил твердых, как камень бискотти. Новые зубы становились тем сильнее, чем тверже предмет он съедал. Когда же они смогли переживать стоик Тибон вместе с костью, Такаэсу осознал обретенный им особый дар. Это грызть. Как доминантный вид, как хищник, грациозно плавать по ночному городу и выслеживать добычу, вдоволь наслаждаясь восхитительными костями. Поэтому он обязан прогрызть того мальца. Дело не в том, что он глазоносец. Просто людей, которых не может укусить ТКСу, не должно существовать. В следующий раз он обязательно сгрызет его вместе с ненавистной скорлупой. А для этого нужно как можно скорее залечить раны. Акула. Стать акулой. Отряд акул гордится удивительной по меркам рыб живучестью. Иммунитет их силен, и они способны даже восстановить раны, от которых другие рыбы тут же скончались бы. Срок жизни также велик. Зарегистрирован самец большой белой акулы, проживший не меньше 70 лет. Такой ожог для акулы – сущий пустяк. Представив себя снующим в тенях подводных скал, Такаэсу продолжал упорно сражаться с холодом и болью. О крепком сне можно было только мечтать. Сны Минору и так всегда были неглубокими. В нем укоренилась привычка силы и воли размыкать глаза, едва только сон начнет окрашиваться в оттенки кошмара. Он понимал, что толку в этом нет. Сновидения происходят в состоянии, когда тело еще спит, а мозг уже бодрствует. Так называемой фазе быстрого сна. Так что, чтобы не видеть снов, нужно наоборот спать крепко. Если постоянно спать поверхностно, вероятность увидеть кошмар даже повышается. Но осознавать это – одно дело. А взять свои сны под контроль – совсем другое. Фу. Вздохнув, Минору нащупал будильник у изголовья и поднес к глазам. 1:00. Обычно он в такое время не просыпается. Завтра, в смысле сегодня, суббота. Но в его школе уроки проходили каждую вторую субботу. Как ни прискорбно, сегодня суббота учебная. 4:00 придется вставать на утреннюю пробежку. Мысль о том, что после случившегося совершенно нормально сделать передышку хотя бы на день, конечно, посещала его голову. Но будет досадно нарушать каждодневную дисциплину. Вернув часы на место, Минору завернулся в теплое одеяло. Сомкнув веки, он отдался легкой дреме. Но когда уже почти провалился в объятия сна, ему почудился далекий звериный вой, и Минору резко распахнул глаза. По ночам он не раз поднимался с постели и подходил к подоконнику подышать свежим воздухом, просачивающимся сквозь приоткрытое раздвижное окно. Он все твердил себе, что Байтер не может знать об этом доме, но в голову настойчиво закрадывалось сомнение. А вдруг этот акула-человек притаился в придорожной тьме и пристально всматривается в его окно? «Наверное, не он один сейчас меня пугает», – подумал он и перевернулся на бок, слегка поджав колени. Вчерашний инцидент показал ему, что мирная жизнь, которой он отчаянно придерживается с той поры, как оказался в этом доме, трещит по швам. Так что волновался он не в последнюю очередь из-за этого. Начиная с того дня, как эта сфера, Сёрт Ай, просочился в его тело, все пошло под откос. Правда, до недавнего времени Минору раз за разом отводил глаза и отворачивался от фактов. Что необычайные результаты в 10-километровом забеге, что столкновение с велосипедом, после которого остался без царапинки. Все отрицал словами «ну и что?». Но слова девушки по имени Юмика беспощадно обрушились на его мир, грозя извратить его так, что тот уже никогда не будет прежним. «Это сила, оружие против руби-аев, покушающихся на людей. Даже в эту самую секунду некоторых людей преследуют монстры вроде того акула-человека, и мой долг их защищать?» Покачивая головой, он попытался горько улыбнуться. Но губы затвердели, отказываясь слушаться. Он тогда подумал, мол, слава богу, что Тамоми цела. И стоило бы радоваться тому, что его силы пригодились для ее спасения. Однако на деле эта эмоция была не более чем приложением к эгоистичному чувству спокойствия от того, что не пришлось стать свидетелем жестокой смерти девушки и корить себя. Все точно как тогда до случая в парке, когда он протянул мальчику в магазине монетку в 5 йен. Если бы это была не Тамоми, а какой-нибудь незнакомец, и Байтер убил бы его на глазах у Минору, Последний, наверное, ограничился бы мыслями «не повезло, бедняга». «Да уж, меня устроит, если смогу защитить свой маленький мирок, себя и окружающих. Где и с кем бы там ни воевала организация Юмика и Диди, ко мне это отношение не имеет. Скоро Байтера поймают и либо убьют, либо проведут операцию. Хватит с меня. Того, что все, кто мне близок, умирают. Что память об этом снова и снова терзает мне душу. Как все это достало». Вдруг Минору подскочил на постели. «Меня нет. Нет здесь. И нет нигде». Полголоса проговорил он, словно читая мантру. Забивший ключом мутный поток воспоминаний в решающий момент сменил русло и вернулся обратно в глубины памяти. «Разговаривать с собой в пучине тьмы опасно. Пережить вечер восьмилетней давности, и с волей к жизни можно попрощаться. И ни за что на свете я не должен опять пытаться покончить жизнью. Ради Нори и ради Вакабы». Развернувшись, он бросил взгляд на слегка светящуюся стрелку часов. Прошло меньше 15 минут. «Уроков будет в два раза меньше обычного, а бессонную ночь, наверное, как-нибудь протяну. Бег пусть будет 5 километров». Бросив все попытки заснуть, Минору включил светильник и выбрал из библиотечных книг у изголовья кровати одну приглянувшуюся.